«Да как ты посмел?» – взревел я, широким взмахом руки отодвигая все стеллажи в стороны, чтобы освободить место для битвы, и метнулся Айзеку за спину. «Прочь отсюда!» Повинуясь моей воле, со всех сторон вырвались цепи, которыми я попытался сковать главу культа. Одновременно с этим Хейнель рубанул мечом, вынудив его заблокировать удар. Айзек цокнул, когда его обездвижило, но почему-то совсем не заволновался. Напротив, он ухмыльнулся и обернулся ко мне с видом победителя и хозяина положения. Я сжал зубы, усиливая натяжение цепей, а Хейнель, недолго думая, взмахнул мечом, собираясь отсечь ему голову. Вот только в этот миг глаза Айзека налились алым, она обдала сокрушительной волной черной магии. Цепи разлетелись вдребезги, меня отшвырнуло назад, а Хейнель отбросила на несколько шагов. Айзек, освободившись, засмеялся. Какая ирония! Самый ярый противник культа оказался его же основателем. А ведь я не поверил, когда мне впервые донесли об этом. Как он узнал тебя? Мысленно спросил я Хейнеля. Забрал кусок наших воспоминаний, отрывисто бросил он. Так склони голову, выплюнул я, в упор посмотрев на Айзека. Раз перед тобой сам основатель культа, склонил бы, не будь он предателем. Хейнель вонзил клинок перед собой и бросил на Айзека настолько холодный взгляд, что ему впору было превратиться в кусок льда. «Замолкни, щенок», — прорычал он. «Тот, кто решил подчинить себе Зерефа, не смеет называться его последователем. Твое лицемерие не знает границ, и я покараю тебя за это». «Лицемерие?» — Айзек показательно рассмеялся. «Я лишь хочу, чтобы Зереф пробудился ото сна и избавил наш мир от страданий. Он уже пытался сделать это, изучал жизнь и смерть, возвращал души из круга и дарил людям надежду. Ему удалось бы подарить всем нам бессмертие, если бы трусливый Анксилом не вмешался». Хейнель бросил мне полуоформленный образ, и я потихоньку начал вставать и смещаться в сторону. Сам он застыл посреди хранилища, не отрывая взгляда от Айзека. У меня в руке сформировался магический пистолет, а в нем несколько пуль. Вот только сила каждой из них оказалась меньше, чем я рассчитывал. Наши силы продолжали уходить на поддержание ментального барьера против глаза Хроу, и мы не могли свободно пользоваться своей магией. Сейчас, когда в хранилище проник Айзек, это оказалось особенно страшно. Несмотря на то, что мы находились в ментальном пространстве, здесь можно было нанести врагу существенный вред. Он не отразился бы на физическом теле, однако мог привести к распаду личности. Нам нужно было добиться победы в этом бою любыми средствами, а потому мы с Хейнелем быстро разработали план, несмотря на то, что не предвидели такого развития событий. «Мир существует в балансе жизни и смерти», — медленно и четко сказал Хейнель. «Кто ты такой, чтобы нарушать его?» «Кто?» — переспросил Айзек и вскинул подбородок. «Я — тот, кто смотрит дальше собственного носа. Вы боитесь бессмертия, потому что думаете о перенаселении, голоде и упадке уровня жизни. Я же предлагаю путь в новое будущее. Будущее, где мы сможем научиться выращивать больше еды, где освоим глубинные знания о магии пространства, имея неограниченные запасы по времени, и избавимся от скорби по ушедшим. Подумайте сами, ни один гениальный маг больше не погибнет, каждый из них сможет подтолкнуть мир к развитию. Разве это не прекрасно?» «Прекрасно», — кивнул Хейнель. «Но сколько времени уйдет на это развитие? На путь к светлому будущему, уничтожив круг сейчас, ты не только не избавишь людей от страданий, но и приумножишь их. Представь, что человека сбил монокат и перемолол ему все кости. Вместо того, чтобы мгновенно умереть, он будет чувствовать все. Как легкие заполняются кровью, как сердце перестает биться, как сосуды начинают лопаться. Даже если он выживет, то больше никогда не сможет самостоятельно позаботиться о себе. Его существование будет хуже смерти. Такой мир ты хочешь создать?» Я сместился еще немного, заходя Айзеку за спину, и крепче сжал пистолет в руке. «Костер не разжечь без сухих веток», — ответил он. «В стремлении к лучшему всегда приходится чем-то жертвовать. И одной из жертв должен стать Зерев». В голосе Хейнеля зазвенела сталь, а глаза налились синевой. «Вовсе нет. Я хочу лишь немного направить его на нужный путь. Он — наш спаситель. Но ты не считаешься с его мнением и желаниями. Я не позволю тебе даже пальцем тронуть его». Хейнель в мгновение ока перехватил меч и бросился на Айзека. Тот наколдовал в руках аналогичное оружие и парировал удар, сместившись немного в бок. Я только и ждал этого момента, ведь попал в его слепую зону, а потому открыл огонь, применяя привычную тактику. Выпустил сперва три пули в наиболее вероятные траектории для уклонения, затем еще две с задержкой в 3 секунды и еще 4 с задержкой в 5 секунд. Айзек оглянулся, будто только вспомнив обо мне, вот только не изменился в лице. Он все так же самоуверенно улыбнулся, и у меня почему-то похолодело в груди. Не так должен был выглядеть человек, которого застигли врасплох и атаковали с двух сторон. Абсолютно не так. Часть 6. Глава 96. Битва на два фронта. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://millisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Но это еще не все. Прекрасная читательница Моуси Медник Хтман сделала уже несколько видео в ТикТоке по стальным бубенцам. Заходите на ее профиль и наслаждайтесь просмотром Моуси Медник Хтман. А восхитительная Кардиа написала альтернативный конец стальных бубенцов. https://fitsboek.net/riad/fits13622868. Выражаю огромную благодарность всем за их творчество и любовь к моей истории, алое сердце. Айзек оказался страшным противником. Он умудрялся парировать не только атаки Хайналя, но и уклонялся от моих выстрелов. Ни одна пуля не достигла цели, несмотря на то, что именно такая тактика дала мне возможность потеснить Джерра и Мастера Зеро. Казалось, Айзек всегда смотрел на два шага вперед, будто у него открылся дар предвидения. Однако я знал, что он просто отлично просчитывал наши действия и мгновенно подбирал к ним контрмеры. Более того, ему удавалось наносить удары в ответ, причем настолько мощные и разрушительные, что вскоре в хранилище воцарился хаос. Книги с воспоминаниями и знаниями, которые мы с Хейналем старательно сортировали и складывали по стеллажам, оказались разбросаны. Многие серьезно повреждены, некоторые полностью уничтожены. Я пытался отодвинуть стеллажи в стороны, чтобы шальные атаки не задевали их, однако это не помогало. Айзек намеренно парировал выпады Хейналя так, чтобы ударные волны разлетались во все стороны. Большая часть из них, кстати, оказалась нацелена на меня, так как я явно мешал главе культа. Мне оставалось лишь уклоняться, ведь принимать удар на щиты было слишком рискованно. Мы с Хейналем были ограничены в использовании магии, так как до сих пор вкладывали значительное количество сил в подавление глаза Хроу. Приказ зудел на периферии, но, к счастью, пока не имел над нами власти. Айзек бросил в мою сторону взгляд и ухмыльнулся. Я, собиравшийся снова открыть по нему огонь, невольно напрягся. В следующий миг пришлось резко дернуться в сторону, уклоняясь от очередной волны полуоформленной магии. Стеллаж, стоящий за моей спиной, разлетелся в щепки, и я почувствовал, как еще одна порция знания исчезла. Вот только на этом все не закончилось. Мощным ударом Айзек отбросил Хейналя на 3 шага назад и рванул ко мне, занося руку с клинком вверх. Я понял, что не смогу уйти от удара, а потому наколдовал перед собой щит. Он оказался слабым, почти прозрачным, и Айзеку не составило бы труда его разрубить. «Ребенок!» — воскликнул Хейналь, и на мгновение мне почудилось, будто в его голосе проскользнул страх. Я вскинул взгляд, и мир вдруг замедлился. Взмывшие в воздух страницы уничтоженных книг застыли там, падающие на пол стеллажи остановились. Даже Хейналь замер в полудвижении, и лишь клинок Айзека медленно начал приближаться ко мне, точно воплощение неотвратимости смерти. Я понял, что не смогу парировать удар, не только потому, что он был слишком силен, но и потому, что у меня практически не осталось доступной магии. Почти всю мы пустили на ментальные барьеры против глаза Хроу, а большую часть оставшейся забирал Хейналь, который взял на себя основное сражение. У меня же оказались жалкие крохи, которые я мог разве что слить в пули, чтобы затем отвлекать ими внимание Айзека. С таким запасом у меня не оказалось шанса уцелеть. Можно было только пожертвовать какой-то частью тела, понадеявшись, что хилый барьер продержится хотя бы полсекунды, и попытаться уклониться. Вот только я сомневался, что получилось бы. Если бы я только мог уменьшиться в размерах, удар Айзека прошел бы мимо, над моей головой. Как только эта мысль пришла в голову, я начал действовать. На составление плана времени не осталось, как и на вдумчивое изучение идей. Я направил остатки магии в тело, когда мир начал возвращаться к нормальной скорости. Клинок Айзека постепенно набрал скорость, и через секунду обрушился на барьер. Осколки полетели во все стороны, ничуть не задержав его. Хейнель оказался в двух шагах, но никак не мог успеть на помощь. Я зажмурился, завершая заклинание, и спустя миг все потонуло в грохоте. Когда я открыл глаза, то первым делом ощупал себя, проверяя, все ли части тела на месте. Айзек с нескрываемым удивлением уставился на меня, но быстро взял себя в руки и попытался нанести второй удар. К счастью, Хейнель врезался в него сбоку и силой откинул в сторону, послав вдогонку несколько кинжалов, сформированных магией архива. Он просканировал меня взглядом, в котором смешалось облегчение и недовольство, и рванул вслед за Айзеком, который уже вскочил на ноги. Между ними снова завязалось сражение, но на сей раз Хейнель принялся внимательнее следить, чтобы в мою сторону не отлетали шальные атаки. Я получил около полуминуты на то, чтобы более детально изучить себя на предмет травм. К счастью, моя ментальная оболочка оказалась цела, вот только претерпела существенные изменения. Когда я решил уменьшиться, то, разумеется, в первую очередь вспомнил о своей истинной форме, во вторую, что ее нельзя показывать Айзеку. Вот только из-за того, что в хранилище воцарился хаос и мысли в голове начали путаться, мне не удалось до конца сформулировать посыл. Заклинание получилось нечетким, соответственно, результат – неожиданным. Я превратился в ребенка лет 7, у которого оказались кошачьи уши, хвост и подушечки на ладошках. Во рту четко ощутил клыки, да и зрение немного изменилось. Перевоплощение взяло половину от моей детской человеческой формы и половину от кошачьей. Вероятно, поэтому Айзек с таким удивлением уставился на меня. Я хотел бы выдохнуть с облегчением от того, что сумел избежать смерти, но, напротив, нахмурился. Хранилище являлось воплощением разума мага, а потому любое изменение в нем отражалось на владельце. С тех пор, как Айзек проник сюда, я начал замечать, что мыслительные процессы замедлились, просчитывать следующие шаги стало сложнее, отток магии на ментальные барьеры усилился, а их поддержание начало затрачивать больше внимания. Более того, достаточно простое заклинание перевоплощения дало осечку. Все указывало на то, что моя личность оказалась под угрозой распада. Айзек не зря пытался крушить все вокруг. Он хотел уничтожить меня изнутри, лишить разума, чтобы я не смог управлять армией дальше. Это было разумно с его стороны. Я бегло просчитал, мог ли поступить аналогично. Учитывая, сколько магии у меня было на руках, ответ представлял собой четкое «нет». Однако можно было подгадать момент и рискнуть, опустив ментальные щиты, чтобы взять нужное количество волшебства. В случае успеха я мог разнести подсознание Айзека, в случае неудачи – поддаться глазу Хару и угодить в руки менталистов. Действовать лучше было тогда, когда отряду Гилдерца удалось бы расправиться с магами Черного Тумана, то есть за миг до телепортации в штаб на Тенрю. В этом случае связь между Айзеком и Нацу, через которого глава культа добрался до меня, продержалась бы еще немного, но воздействие глаза Хару сошло бы на нет. Суммарно у меня должно было оказаться около секунды на все, а потому нужно было как следует подготовиться. Первым делом я осмотрел хранилище, попытавшись уловить магию Айзека. Она обнаружилась даже слишком просто и предстала передо мной в виде тонких нитей, которые протянулись от него к книгам со знаниями и воспоминаниями. Не отрываясь от сражения, глава культа продолжал собирать информацию обо мне, и, к сожалению, у меня не осталось ни времени, ни сил, чтобы выяснить, сколько он уже успел узнать. Одна из нитей привлекла мое внимание, ведь оказалась прочнее других. Я внимательно осмотрел ее и мысленно поставил галочку напротив одного из пунктов плана. Именно эта нить связывала Айзека с его собственным подсознанием, а значит представляла собой путь к его разуму. Дабы не выдавать намерений, я не рванул туда, а связался по ментальной связи с Нацу. 3 минуты, которые запросил Гилдерц, давно прошли, но, судя по всему, культисты оказались еще живы. Брат отчитался, что им удалось прорваться сквозь заслон и подойти к магам. Во многом помогло наше противостояние с Айзеком, ведь даже ему не удавалось поддерживать 2 сражения одновременно, в настоящем мире и в подсознании. Благодаря тому, что он предпочел уничтожить меня, у сагильдийцев оказался шанс закончить миссию. Они им воспользовались. «Есть!» – почти прокричал Нацу некоторое время спустя. «Закончили!» «Отступать?» «Нет!» – велел я. «Продержитесь еще 30 минут, потом Алборн заберет вас». Брат принял приказ и передал информацию Эльзе и Гилдерцу. Оба пообещали продержаться, хотя ситуация изменилась не в их пользу. Рассвирепевшие культисты бросились на них и призвали несколько демонов Оранга. Учитывая, что даже бездонные запасы сил Гилдардса подошли к концу, ибо он сам противостоял глазу Хроу, их следовало вывести в безопасное место как можно скорее. Я послал Элборну информацию о том, когда и как телепортироваться гильдийцев, и тот незамедлительно ответил, что готов выполнить все в точности. Лишь убедившись, что проблем возникнуть не должно, я обратился к Хайналю. «Защити меня», — мысленно сказал я. «В течение 10 секунд я буду беззащитен». «Понял». Хайналь не бросил на меня взгляд и не спросил ничего о плане. Вот только я все равно почувствовал, как он напрягся. Впрочем, битва с Айзеком снова набрала силу, а потому отвлекаться у него не осталось времени. Я полностью доверился ему, а потому медленно выдохнул и занял стойку, которую с первого взгляда узнал бы каждый из хвоста феи. Прожигающий взгляд Айзека почувствовался кожей, как и его вспыхнувшее желание убивать. Я даже не удивился, когда он резко рванул ко мне, и не вздрогнул, когда передо мной оказался Хайналь. Ударные волны всколыхнули волосы и разнесли несколько соседних стеллажей. Я мысленно потянулся к древу Тенрю. «Мастер-основательница, мне нужна помощь». Она ответила незамедлительно. «Я здесь, дитя мое. Ничего не бойся, я направлю твою магию в нужное русло». Я кивнул. «Отлично. Тогда приступаем». Крохи магии, доступные мне, начали формировать между ладонями белый вихрь. Волшебство основательницы потекло в меня, помогая верно сколдовать заклинание. По традиции хвоста феи я сосчитаю до 3. Айзек рассвирепел и бросился на Хайналя с яростью сотни диких зверей. Я внимательно следил за тем, как на начальных стадиях начал появляться вихрь, и мысленно отсчитывал секунды до того, как нужно было приступить к следующей части плана. Хайналь ушел в глухую оборону, полностью посвятив себя моей защите. Он даже получил несколько серьезных ударов, но не сдвинулся с места. Застыв за его спиной, я почувствовал себя внутри самой мощной крепости. Если он не смог бы уберечь меня от ярости Айзека, то никому бы это не удалось. Раз, я почувствовал, как связь между мной и Айзеком натянулась, точно струна, когда Элборн телепортировал отряд гилдардцев в безопасное место, и тут же опустил ментальные барьеры. Волшебство потоком хлынуло в меня, и яркий свет затопил подсознание. Мастер-основательница помогла направить магию так, чтобы заклинание не сбилось, а затем я скользнул вдоль нити пути, ведущей в подсознание Айзека. У меня осталось около секунды прежде, чем связь между нами оборвалась бы, а потому я лишь мельком взглянул на его внутренний мир. 2. Хранилище Айзека, представлявшее собой зеркальный лабиринт, мгновенно начало перестраиваться, стоило мне оказаться в нем. Сцены, отражавшиеся тут и там, переменились, так как очевидно пошел переброс важных знаний в наиболее безопасные места. Передо мной оказалось раннее детство, наиболее бесполезная, на его взгляд, информация. Я краем глаза взглянул на нее, не анализируя, но запоминая на всякий случай. В женщине, которая появилась практически на всех зеркалах, было что-то странное. В ее улыбке, во взгляде, в жестах, во всем чувствовалась горечь и боль. Мне показалось, что она была глубоко несчастным человеком. 3. Битва в моем хранилище ничуть не утихла, а лишь изменила место действия. Теперь Хайналь удерживала Айзека от того, чтобы он не рванул в свое подсознание. От яростного сражения там все сотрясалось, а знания продолжали исчезать одно за другим. Вероятно, Айзек почувствовал от меня реальную угрозу, а потому начал атаковать со всей силы, ничуть не сдерживаясь. Если бы битва продолжилась в таком духе еще хотя бы 2 минуты, мое подсознание оказалось бы полностью уничтоженным. Я четко вложил в заклинание мысль, что именно считаю врагом. Магии неважно было, уничтожать живых существ или скопление предметов, важен был лишь посыл. Мастеру-основательнице удалось придумать очень гибкое и мощное заклинание. Я на миг прикрыл глаза, направляя магию, а затем сложил ладони вместе, когда сияние волшебства достигло пика. В миг, когда оно вырвалось из руки, я громко сказал: «Закон фей». Волна света рванулась вперед, разбивая зеркала одно за другим. Осколки взметнулись в воздух, а затем посыпались на пол, и все пространство наполнилось грохотом. Внезапно я почувствовал, как меня с силой что-то рвануло назад, и спустя миг оказался в своем хранилище. Хайналь привычно держал меня за шкирку, встав посреди разрушенной библиотеки, и окидывал оценивающим взглядом. В другой руке он продолжал сжимать меч, но Айзека нигде не было видно. Его магический след также исчез. «Ребенок», — угрожающе начал Хейналь, прищурившись. Я тут же воскликнул. «Я цел». Вижу, от его взгляда захотелось поежиться, а уж когда Хейналь продолжил, то и вовсе спрятаться куда-нибудь. «Ты осознаешь, насколько сильно рисковал сейчас? Думаешь, Айзек просто так оставил магический след на виду? Он заманивал тебя в свое подсознание, чтобы запереть там и уничтожить. Тебе очень повезло, что я успел вытащить тебя». Я открыл рот, чтобы возразить, но тут же захлопнул его, так как не нашел весомых аргументов. Только в тот момент до меня дошло, что Айзек с самого начала хотел разделить нас с Хейналем и уничтожить поодиночке. Вдали от собственного хранилища я бы не смог ничего ему противопоставить. Более того, у меня не оказалось бы шанса выбраться оттуда самостоятельно. Хейналь, оставшись в одиночестве и с сильно поврежденной душой, долго бы не протянул. Пара новых ударов в ментальном поле завершили бы дело. Следом Айзек призвал бы демонов низшего ранга с помощью массового призыва и контратаковал. Оставалось только гадать, выдержала бы наша армия такой натиск и смогла бы повторно переломить ситуацию в свою пользу. Наконец, мне удалось понять, почему Айзек с самого начала выглядел так самоуверенно и спокойно. У него в запасе был отличный план, как нас уничтожить. Единственным, что он не предусмотрел, оказался закон фей. Ему, как и всем остальным, неоткуда было узнать, что я напрямую получил знания от мастера-основательницы Анем за пару часов до битвы. Более того, она помогла мне сколдовать заклинание так, чтобы нанести больший урон и не навредить при этом себе. Немаловажную роль сыграло и то, что я умудрился уложиться в крохотный промежуток времени между тем, как отряд Гилдерца телепортировали из тыла врага, и до того, как связь между нами оборвалась. К счастью, воздействие глаза Хроу сразу сошло на нет, поэтому приказ полностью растворился в подсознании, не оставив следа. «Знаешь, теперь я вижу, что нам сказочно повезло», — пробормотал я, оценив положение дел. Хейналь вскинул бровь, смерив меня холодным взглядом, а затем отпустил. Я шлепнулся на пол, не сумев вовремя сориентироваться из-за нового тела. «Думаю, везением нас обеспечил Анксилом», — сказал он, вернее, его благословение. Я вскинул на него взгляд, едва не отрыв рот от осознания, что, вероятно, так все и было, а затем медленно кивнул. «Это может быть правдой. К тому же, мне помогла основательница. Радуйся, что смог склонить на свою сторону настолько могущественных союзников. Без них мы были бы уже мертвы». Я отвел взгляд, почувствовал укол стыда за то, что рискнул не только своей жизнью, но и жизнью Хейналя. «Прости, что не согласовал с тобой план», — сказал я. Времени оказалось очень мало. Хейналь незаметно вздохнул, но сменил гнев на милость, и взмахом руки убрал клинок. Он отошел в сторону и внимательно осмотрел погром в хранилище. Битва принесла больше разрушений, чем мы могли представить. Треть библиотеки оказалась разрушенной, и позже нам предстояло выяснить, какие знания бесследно исчезли. К счастью, в очередном приступе паранойи я спрятал информацию о тактике на Тенрю в запретную секцию, где располагались воспоминания Хейналя. Как оказалось, сделал это не зря, ведь эта зона подверглась меньшему количеству атак. Почти все уцелело, и это не могло не радовать. «Зато я Айзеку половину головы разнес законом фей», — негромко сказал я, из-под тишка взглянув на Хейналя. Тот посмотрел на меня нечитаемым взглядом и ответил: «Возвращайся в реальность». Его голос стал немного мягче. «Битва не закончилась. Я займусь беспорядком здесь». Я кивнул и открыл глаза уже в настоящем мире, где бушевало сражение. Грохот боя едва не дезориентировал меня, как и обилие вспышек всевозможных цветов в ближайшем окружении. Первым, что бросилось в глаза, стало расположение наших сил. Они оказались практически у корней Тенрю, отступив за купол пегасов и немного проредели. Вторым, что я заметил, стала тьма демонов, набросившихся на щит. На карте архива отобразилось, что их численность перевалила за 14 тысяч существ. По всему выходило, что пока мы сражались с Айзеком в подсознании, его маги сколдовали массовый призыв. В отличие от битвы в Магнолии, на этот раз им удалось создать 7500 тварей. Бойцам удалось бы удержать позиции, даже несмотря на подкрепление врага, если бы не еще одно неприятное обстоятельство. Аид сколдовал закон Чернокнижия, но на сей раз его нечем оказалось скрыть, так как мастер не успел восстановить силы. Черная волна прокатилась по нашим рядам, вырубая бойцов, и лишь благословение Анксилама и древа Тенрю позволили нам потерять лишь несколько сотен человек. В противном случае, мы могли лишиться нескольких тысяч. Разумнее всего в такой ситуации оказалось отступить и перегруппироваться, что и приказал сделать мастер, посовещавшись с основательницей. Я связался с командирами отрядов и запросил отчет, снова взяв управление в свои руки. Битва в подсознании заняла порядка 10 минут, и карта архива не могла отобразить всего, что произошло за это время. Кроме того, мне хотелось услышать голоса командиров, чтобы оценить их боевой дух. Тем временем мастер пробурчал что-то о том, что он стал слишком старым для таких битв, а основательница погладила меня по голове, тихонько сказав, что я отлично справился в битве с Айзеком. К слову, главу культа я перестал ощущать с того мига, как он вернулся в свое подсознание и связь оказалась потеряна. Его маркер отображался на прежнем месте, и у меня не оказалось возможности узнать, насколько повлиял на него закон феи. Хотелось, чтобы Айзек после него лишился рассудка и потерял способность командовать войсками, но я сомневался, что победа досталась бы так легко. Пока командиры докладывали о позициях и потерях, у меня оказалось немного времени, чтобы оценить положение дел у отряда Гилдерца. Сильнейший восстанавливал силы в лазарете и проходил осмотр у менталистов, так как глаз Хроу мог навредить его разуму. Его магия ощущалась нормально, целители оценивали его состояние как удовлетворительное. Гораздо лучше дела обстояли у Нацу и Эльзы, которых практически не задело в ментальном плане. Оба пострадали лишь физически, во время битвы с культистами и демонами, но раны оказались несмертельными. Они уже рвались на передовую, но Полюшка лично взялась за них, поэтому они умерили пыл. Состояние мира и игры оценивалось как стабильно тяжелое, и над ними продолжали работать целители и менталисты. Оба были погружены в глубокий сон, и в ближайшее время не могли вернуться к сражению. «Дженни, что с воздухом?» – спросил я у красавицы из Пегасов, которая возглавляла отряд артефакторов на Тенрю. «Чисто», – отчиталась она спустя полминуты. «Черный туман рассеялся». «Отлично, я сделал соответствующую пометку в архиве. Алборн, переноси остальных». «Выполняю». «Широн, дай залп по Айзеку». «Так точно». «Джура, готовь бойцов в наступление. По моей команде все должны ударить по максимально большой площади». «Понял». Я снова оглядел карту, на которой маркеры пришли в движение, перестраиваясь для контрнаступления. Артиллерия открыла огонь по штабу культа, правда, едва дотягивалась до него. Впрочем, этого хватило, чтобы вызвать волнение среди темных магов. Маркер Айзека продолжил стоять на месте, и я не мог понять, чего ожидать. За те несколько минут, что прошли после битвы в подсознании, он не предпринял ничего, и это было странно. Демоны не изменили тактику, продолжая наседать за щит. Культисты призвали несколько более мощных тварей, но они никак не повлияли на ситуацию. Чернокнижники, не изменяя себе, поддерживали атаку союзников и незаметно рыскали по острову в поисках Зерефа. «Что-то не так», — мысленно обратился я к Хайналю. «Мы не могли победить Айзека. Не так просто». «Согласен», — ответил он. «Жди атаки с неожиданной стороны. Может быть, он снова готовит диверсию». Я поджал губы и вперился взглядом в карту архива, однако вздрогнул, когда в голове раздался голос Шинигами. «Поправь перевоплощение», — велел он. Я бросил на него непонимающий взгляд, и Шинигами незаметно указал на свои глаза, на миг изменившие зрачок на вертикальный. Мне захотелось ударить себя ладонью по лбу за такую оплошность, ведь еще в подсознании моя оболочка претерпела изменения. Учитывая, что мои мысли оказались в хаосе, это могло повлиять и на физическое тело. Судя по всему, так и вышло. Я прикрыл глаза рукой, направляя к ним магию, и только затем почувствовал, что возвращаюсь к полностью человеческому воплощению. К счастью, поправлять нужно было не так много, только зрачок, зубы и ногти. В остальном, все оказалось в порядке. Я мысленно поблагодарил Шинигами за помощь, и тот в ответ кивнул. Мне хотелось вернуться к битве и мыслям о возможном направлении атак Айзека, как случилось нечто неожиданное, настолько маловероятное, что в первый момент у меня не нашлось слов, чтобы описать свои чувства. Все началось с того, что связанная лакрима вспыхнула, и из нее донесся голос временного председателя Совета магов Клавдия. «Мы засекли армию Арбалиса, готовящуюся ко вторжению. Их корабли вошли в наши воды. Мы готовы ударить по ним эфирионом». Я замер на секунду, пораженный, что Айзеку удалось перетянуть на свою сторону империю или, во всяком случае, какую-то ее часть. Более того, по его команде, а во мне не осталось сомнений, что все было именно так, их корабли вошли в наши территориальные воды. Это существенно осложняло дело, ведь основная ударная сила оказалась на Тенрю, включая значительную часть свиты короля. Фиор не остался беззащитным, но мог не выдержать еще одну масштабную битву, идущую параллельно с нашей. Мне не хотелось развязывать очередную войну, но другого выхода я не видел, кроме как скомандовать. «Дай предупредительный залп в половину мощности. Свяжитесь с командующим флотом, скажите, что примените лик, если они не отступят». «Понял», — отозвался Клавдий, и через секунду добавил. «Не буду спрашивать, откуда ты знаешь про лик, черт», — тихо выругался я, когда лакрима потухла. Шинигами снова бросил на меня взгляд и настроил между нами ментальную связь. «Расскажи об этом Зерефу», — сказал он. «Зачем?» — довольно резко ответил я. «Он здесь ничем не поможет. Просто сделай это», — настоял Шинигами. «Ты же на 80% доверяешь мне, так?» Я поджал губы, сомневаясь, но сделал, как он велел. Зереф разозлился, причем настолько сильно, что отринул ценность жизни. В двух словах он внезапно признался, что является императором Арбалиса и что не разрешал своей армии атаковать Фиор по какой-либо причине. Сказать, что у нас с Хейнелем отвисли челюсти, означало бы промолчать. Зереф сказал, что справится с восстанием сам и лишь спросил разрешения у друга отлучиться на час. Хейнель, тщательно подавляющий удивление, дал добро, и спустя миг маг телепортировался с острова Тенрю. Я огромными глазами взглянул на Шинигами, который не сдержал широкую, но пакостливую ухмылку, и подавил желание громко воскликнуть. «Какого черта? Ты раньше сказать не мог, что он император. Мы бы Айзека еще полгода назад нашли». Однако вместо этого глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Так, спокойствие», — сказал я сам себе. Зато стало одной проблемой меньше. Хейнель что-то одобрительно пробормотал из-под сознания, и я вновь опустил взгляд на карту архива. Вот только сюрпризы на этом не закончились. Внезапно меня обдало волной удушающей магии, от которой захотелось поежиться, а затем на кромке карты показалось скопление алых маркеров. Бойцы занервничали, ощутив небывалую жажду крови, и Гилдардс вдруг вырвался из рук целителя и выбежал на открытое пространство, бросив взгляд вверх. Даже Шинигами нахмурился и призвал в руку лук, пробормотав что-то вроде «нехорошо». Они все-таки решили вмешаться. Мастер-основательница напряглась, и покров на нас стал плотнее. «Джура, отставить наступление», — быстро приказал я. «Укрепите позиции и приготовьтесь удерживать оборону. Дженни, ставь еще два купола. Хибики, внимание. Если станет жарко, уводи оттуда Кристину. Всем остальным, быть начеку». Я почувствовал в груди волну страха, когда заметил в небе нечто огромное, по размерам превосходящее Кристину в несколько раз. У меня не осталось сомнений, кто прибыл на Тенрю, но возникло слишком много вопросов, главным из которых стало, как Айзеку это удалось и что он им пообещал за помощь. Вот только ответов не было. Мне захотелось изо всех сил закричать от ярости и бессилия, ведь сколько бы союзников я ни склонял на свою сторону, Айзек находил, чем перекрыть их силу. Даже Зерефа, мою лучшую козырную карту, он сумел выманить с острова, лишив нас его помощи. Все, что я делал на Тенрю до начала сражения, потеряло смысл. Я сжал кулаки, пытаясь быстро подобрать наилучшую стратегию, однако в каждой из них наша армия теряла от половины бойцов, не учитывая магию массового поражения от врага. Хейнель напрягся и прекратил наводить порядок в нашем хранилище, приготовившись создать эфирное тело. Белиар наполнил колчан стрелами, кажется, впервые с начала сражения решив вступить в открытый бой. Гилдардс, неотрывно глядя в небо, принялся разгонять магию по телу, чтобы успеть среагировать на атаку. Мастер бросил на меня встревоженный взгляд, а основательница сложила руки в молитвенном жесте. Я попытался предугадать действия врага и в голове всплыла тысяча вариантов развития событий. Сотня алых маркеров появилась на острове. Тартар здесь, а затем по Тенрю прокатилась волна ледяной магии, заставившей сердце замереть, как и весь остальной остров. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. Одна уже выложена и ждет вашего прочтения, улыбающееся лицо с сердечками. Переходите на мой профиль на Необак, не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе, https://необак.орг/лизбет. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 6, глава 97, катастрофа. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, мимы арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке https://мелисбит00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке https://me+smflib21xzmp. Тартар здесь. Все смешалось в один миг. Демоны С-ранга переместились на Тенрю, мы приготовились сдерживать натиск, артефакторы бросились к куполам, целители рванули за дополнительными медикаментами, Гилдардс почему-то помчался ко мне, а затем по острову прокатилась волна ледяной магии. Мир перед глазами застыл на мгновение, и я увидел, как со стороны берега все начало замораживаться, включая землю и растения, но обходя демонов и культистов. Скорость распространения заклинания оказалась настолько велика, что у нас осталось всего 10 секунд, чтобы среагировать. Его мощь не шла ни в какое сравнение с прочей магией массового поражения, и купол Пегасов не смог бы сдержать такой натиск. Понимая это, я мгновенно создал приказ и разослал его в разумы абсолютно всем бойцам, в небо, живо, любыми способами. Как я и предполагал, купол брызнул осколками сразу, и ледяная волна устремилась дальше. Бойцы, обладающие магией полета и телепортации, взмыли в небо, хватая всех, до кого могли дотянуться. К несчастью, Алборн как раз отправился в Крокус за очередным отрядом, поэтому ничем не смог помочь. Более того, мне пришлось потратить несколько секунд на то, чтобы связаться с ним и запретить пока перемещаться на Тенрю. Также я попытался разбросать отряд быстрого реагирования, состоящий из магов телепортации, по волшебникам, представляющим наибольшую важность, чтобы они в первую очередь спасали их. Краем глаза заметил, как Шарли метнулась к Венди и рванула вместе с ней вверх. Гилдардс вдруг схватил меня за шкирку. «О себе позаботься, балбес!» — прокричал он и швырнул меня в небо. «Гилдардс!» — вскрикнул я, когда лед сковал его ноги. «Ты нужен им больше, чем я!» Я раскрыл крылья и метнулся к нему, но оказалось поздно. Остров покрылся толстым слоем льда, заморозив большую часть нашей армии за рекордно короткие сроки. Уцелеть удалось лишь крохотной части дивизии, тем бойцам, которые сумели либо зависнуть в воздухе, либо телепортироваться достаточно высоко, чтобы за время падения избежать всеобщего оледенения. В числе тех, кто попал под удар, оказались практически все сильные маги, в том числе Гилдардс, Мира, Грей, Громовержцы и даже богоизбранный Джура. Чудом удалось уцелеть Нацу и Эльзе, которых Венди подкинула магией ветра, мастеру, который сам прыгнул вверх на ошеломляющую высоту, Ризору, которого вынес один из телепортаторов, Леви и Гажелу, которых в небо швырнул Эльфман, Люси, которую прикрыли звездные духи, и мне, которого спас Гилдардс. Наши силы уменьшились более чем на 90%. Нас осталось немногим больше 1000 человек. Это было катастрофой. Одним из тех худших сценариев, которых я всеми силами пытался избежать. Мощь демонов С-ранга нечем было крыть в сражении, когда нам еще противостояли культисты и сердце Чернокнижия. Я знал, что они могли первой же атакой снести наши позиции, но не предполагал, что все окажется настолько плохо. Именно поэтому я собирался отвлечь Тартар, не позволить им вмешаться или хотя бы оттянуть этот момент по времени. Мне даже удалось привлечь на нашу сторону Зерефа, но в конечном итоге это не помогло. Айзек смог переиграть меня. Сперва выманил мага с острова, каким-то образом убедив Арбалис вторгнуться в Фиор, а затем разыграл следующую карту, призвал Тартар. Он снова оказался на 2 шага впереди меня, и это уже просто не удручало, а морально уничтожало меня, заставляло опускать руки. Хуже всего было то, что лед сковал не только бойцов, но даже древо Тенрю. Мастер-основательница опустилась на землю, точно на нее свалилась вся тяжесть мира, и даже не смогла поднять головы. Благословение, которое даровала наша священная земля, сошло на нет. Я почувствовал, как внутри образовалась пустота и впервые с начала сражения пожалел, что излишне активно тратил магию. Остальные сагильдицы, которым удалось спастись, тоже ощутили упадок сил. Более того, по нашему боевому духу поползли такие трещины, что он мог вот-вот рассыпаться. Я сжал зубы, оглядывая замороженную землю под собой и пытаясь придумать, что делать теперь. Орудия вышли из строя, снайперы не успели среагировать. Такая же участь постигла целителей и отряд менталистов, отвечающих за поддержание телепатического контакта между мной и бойцами. Мы лишились прикрытия, лазарета и связи, лишь Кристина и флот сумели полностью избежать разрушительной атаки. Вот только теперь они оказались под прицелом куда более мощных сил. Куб, на котором прибыл Тартар, оказался еще одним гигантским демоном. Он устремился к Кристине, собираясь взять ее на таран, и распахнул гигантскую пасть. К несчастью, именно в этот момент перезарядился Юпитер, и сердце чернокнижия открыло огонь. Щиты небесного бомбардировщика брызнули осколками, но Хибики тут же поднял новые. Кристина взяла круто влево, уходя от лобовой атаки, но получила серьезное повреждение крыла. «Отступаем», — приказал я. «Всем собраться в штабе Тенрю, живее». Маги рванули назад так быстро, как это было возможно. Те, кто владел волшебством быстрого перемещения даже без непосредственной команды, начали помогать остальным. Секундная заминка, вызванная ошеломлением от силы демонов С-ранга, сменилась суетой отступления. Культисты, точно тоже выйдя из оцепенения, направили силы в бой. На передовой начался настоящий хаос. Твари рванули вперед, пытаясь добраться до уцелевших. К счастью, лед оказался настолько прочным, что не позволял никому разрушать статуи. Если замороженные маги были еще живы, у нас оставался крохотный шанс спасти их. Наверное, это было лучшей новостью за последние несколько минут. Шарли, опустив на землю Венди, полетела к передовой, чтобы вытащить всех, до кого могла бы дотянуться. Я проводил ее взглядом, мечтая остановить, но сдержался. Вместо этого спрыгнул на землю и подбежал к установкам куполов, вокруг которых застыли замороженные маги пегасов. Дженни как раз тянулась к одному из артефактов, чтобы увеличить его мощность, но не успела. Остальные готовили дополнительные магические накопители. Я быстро проверил работоспособность щитов, но они ожидаемо не отозвались. Лед полностью заблокировал их. Я выругался сквозь зубы и вскинул руку с лакримой, настроенной на временного председателя Совета магов. «Подготовьте список магов ледяного созидания. У нас полминуты», — приказал я. «Заряжайте эфирион. По моей команде дайте залп». «Все ясно?» «Да, выполняю», — растерялся Клавдий, но кинулся исполнять поручение. Я перенастроил лакриму на следующего адресата. «Алборн, срочно доставь купол пегасов», — велел я. «У тебя 10 секунд». «Так точно». «Ризор, поднимай стену перед Тенрю», — уже мысленно приказал я, в одиночку создавая ментальную связь. «Задержи демонов любыми средствами». «Понял». «Работаю». «Белиар», — я кинул взгляд на Шинигами, который сжал зубы, глядя на армию демонов, приближающуюся к нам. «Твои действия, защищать тебя», — незамедлительно отозвался он. «Если только ты не дашь мне другой приказ». «Нет, выполняй этот», — я вновь окинул взглядом пространство перед собой и на секунду забыл, как дышать. «Хибики, ты теряешь высоту». Кристина начала стремительно снижаться, и что-то внутри нее взорвалось. Клубы черного дыма устремились в небо, в то время как на землю посыпались части ее корпуса. На карте архива отобразилось, что артефакторы забегали внутри, пытаясь починить ее или хотя бы замедлить падение, чтобы совершить жесткую посадку. Вот только с одним крылом им едва ли удалось бы сделать это. Пока я оказался занят битвой на острове, куб и сердце чернокнижия нанесли особенно мощный удар. Хибики пытался скоординировать действия остальных, но очень скоро понял тщетность попыток. Он скомандовал экстренную эвакуацию, и маги начали выбегать на палубу, откуда собирались спланировать на остров. Вот только снизу их уже поджидали демоны, готовые пустить кровь. Я быстро нашел несколько магов, владеющих волшебством телепортации, и велел им поймать артефакторов. Те тут же исчезли, бросившись выполнять приказ. «Хибики, выбирайся оттуда», — почти прокричал я. «Я направлю Кристину на штаб культа». «С ума сошел? Выпрыгивай, пока есть шанс». Он не ответил. Я кинулся искать телепортатора, который мог вытащить его, но тот не успел на долю секунды. Внезапно все сотряслось от огромного взрыва, и мне в лицо ударил поток горячего воздуха. Я замер, неотрывно глядя вперед, туда, где в небо поднялся столб пламени, и не мог заставить себя опустить взгляд на карту архива. Не хотел увидеть пустое пространство там, где должен был быть голубой маркер. Почему-то я перестал что-либо чувствовать, во мне не оказалось ни сожаления, ни боли, ни ярости. Эмоции исчезли, точно кто-то просто отключил их. Я лишь продолжал слышать голос Хибики, который повторял, что направит Кристину на штаб культа. «Возьми себя в руки!» Прогремел голос Хейнеля из подсознания, и создалось впечатление, будто он влепил мне пощечину. Я медленно выдохнул, пытаясь сконцентрироваться, но все внутри меня застыло. Мне удалось лишь выдавить: «Хейнель, я...» «Отставить скорбь», — холодно припечатал он. «Взгляни на поле боя, ты нужен тем, кто остался. Хибики отдал жизнь, чтобы у нас появился шанс. Если ты упустишь его, то никогда себя не простишь. Думай только о живых, а мертвых поплачешь потом». Я тяжело сглотнул, но все-таки смог кивнуть. Через секунду мне удалось заставить себя взглянуть на доступные силы, отражающиеся на карте архива, а затем нырнуть в хаос сражения, точно в омут с головой. Нас осталось слишком мало, и с таким количеством мы ничего не могли противопоставить объединенной силе культа и двух гильдий Союза Балам. Отступать не хотелось, ведь в таком случае мы потеряли бы больше 9000 человек, оставив их на растерзание демонам, не говоря уже о том, что провалили бы задание, к которому готовились на протяжении многих месяцев. Чертов Айзек по-прежнему был жив и, судя по всему, в своем уме. Переходить в наступление было попросту ни с чем. Я даже не был уверен, что мы смогли бы продержаться в обороне хотя бы час. Более того, даже переместив на Тенрю все резервы, которых стало значительно меньше с вторжением Арбалиса в наши воды, мы не перебили бы противника по силам. Однако, с другой стороны, это могло не понадобиться. Можно было дать залп эфирионам, забрать всех с собой, и культ, и сердце чернокнижия, и тартар. «Рано», — осадил меня Хейнель. «Еще есть надежда». Я ничего не ответил, хотя внутри меня все взбунтовалось. О какой надежде он говорил? Разве у нас остались шансы на победу? Ни благословение основательницы, ни незримое присутствие Анксилама, ни помощь шинигами, ни сражавшаяся за нас дивизия короля, ничего не помогло победить Айзека. Мы оказались беспомощны перед мощью высших демонов, которые даже не показали всей своей силы. Первый удар можно было назвать приветственным, призванным прощупать нашу оборону и уничтожить боевой дух. Отвечал за него даже не самый сильный из 9 врат ада, темный маг Сильвер. По информации шинигами, он был удачным экспериментом одного из высших демонов, воскрешенным человеком. По иронии судьбы, он еще и являлся отцом Грея, которого тот потерял много лет назад. Если уж он атаковал с таким размахом, страшно было представить, какой мощью обладал владыка преисподней, Мардгир. Глядя на покрывшийся льдом остров, я едва мог подавить внутри себя горечь поражения. Впереди все снова сверкало и шумело. На сей раз в воздухе не звучали названия заклинаний, а слышались только мольбы о помощи и предсмертные крики. Я с замиранием сердца смотрел, как от той тысячи человек, что смогла уцелеть, остается половина. Мало оказалось пережить заморозку, нужно было еще суметь убежать от демонов, которых повели в бой самые сильные из них. За минуту, которая прошла с момента оледенения, наши силы сократились на несколько сотен. Я лишь мелочно порадовался, что сагильдийцы по большей части находились недалеко от корней Тенрю, а потому оказались в относительной безопасности. Никто из них не погиб, в отличие от союзных сил и рунных рыцарей. Спустя полминуты Клавдий передал мне информацию о магах ледяного созидания, а Алборн доставил 3 установки купола. Я лично занялся установкой барьера, и ко мне бросилась Леви, чтобы помочь. На всем острове лишь у нас остались знания о том, как работал артефакт. Оставшиеся сагильдийцы сомкнулись вокруг нас неприступной защитой. Эльза, сжав зубы, перевооружилась в алмазный доспех и подняла щиты. Нацу с огнем ненависти в глазах призвал драконье усиление. Гажил превратил кожу в металл и занял оборонительную стойку. Люси, бледная, как первый снег, призвала сразу 2 духов. Лаки и Водолея, которые с суровыми выражением лиц, застыли возле нее. Дожди окружила нас водяным куполом, усиливая защиту. Венди наложила больше 10 всевозможных заклинаний поддержки, встав позади остальных. Шарли разорвала рукав, под которым скрывалась печать блеска феи, и начала напитывать заклинание силой. Мастер сложил печать сотой формулы Аматерасу, пока остальные маги и рунные рыцари пытались добраться до нас. «Отступаем в Магнолию?» — спросил мастер. «Сначала соберем все силы». Если Алборн сможет забрать замороженных, то однозначно, да. Потом ударим эфирионом. Снесем весь остров, отрывисто бросил брат. Зато уничтожим всех здесь, ответила ему Эльза. Мы с Леви почти закончили настраивать купол пегасов, как вдруг я почувствовал приближение невероятно сильного существа. Не нужно было смотреть на карту, чтобы понять, кто пожаловал к нам, ведь только один демон обладал такой мощью. Я крупно вздрогнул, когда Хейналь рванул из подсознания и мгновенно создал эфирное тело, буквально выпрыгивая передо мной. Одновременно с этим шинигами бросился в центр круга, прямо к установке купола, и в следующий миг все сагильдийцы разлетелись в стороны от ударной волны. Меня сбило с ног, а когда я открыл глаза, то заметил, что Хейналь застыл впереди, приняв на двуручный меч удар невероятной силы. Сам я оказался спрятан шинигами, который укрыл меня собой. «Мартгир», — прошипел он, — «какого черта вы вмешались? Какая вам выгода от сотрудничества с культом? Эта светлая гильдия опасна для планов Мартгира», — отступив на шаг, — сказал демон. «Дабы они не помешали нам в будущем, Мартгир решил избавиться от них. К тому же теперь Тартару стало известно о местонахождении владыки Зерефа. Весьма неплохая сделка. Ребенок, операция «Чистилище». Сейчас», — бросил Хейналь и рванул к демону, вот только тот парировал удар и широко ухмыльнулся. «Мартгир не советует делать глупостей», воздух рядом с ним заребил и перед нами вдруг появился до боли знакомый силуэт, связанный магическими путами. «Принцесса Хисуи!» Почти хором закричали все вокруг, и только я заледенел, едва не прокричав. «Королева, покинете остров, и она умрет», — предупредил Мартгир и щелкнул пальцами, повинуясь его воле. Тело ее величества взмыло в небо и скрылось за непроницаемым сферическим барьером. Связанная по рукам и ногам, королева Хисуи могла только в ужасе глядеть на нас. Из ее глаз потоком лились слезы, а грудь судорожно вздымалась. Я заметил, что она оказалась серьезно ранена и побледнела из-за потери крови. Мартгир широко ухмыльнулся, когда заметил, что произвел нужный эффект. Теперь нам точно стало некуда отступать и больше нельзя было думать о применении эфириона, ибо в таком случае мы погубили бы не только целую дивизию, но и последнего представителя королевского рода. Без королевы Хисуи страна могла развалиться на части, особенно в свете последних событий. Поймав взгляд ее величества, я замер и пропустил момент, когда Мартгир попытался снова добраться до меня. Хейналь врезался в него сбоку, сбивая удар влево. Белиар дернул меня на себя, уводя из-под атаки. «Уведи его!» — воскликнул Хейналь. И Белиар схватил меня, отпрыгивая в сторону. «Хейналь!» — невольно вскрикнул я, когда демон размашисто ударил его. Латы, которые снова оказались на нем, треснули на груди. Я обернулся к брату, который вскочил на ноги, оправившись от удара. «Нацу, помоги ему!» «Шарли, ты тоже!» «Генерал, купол!» — закричала Леви. Я бросил взгляд в ту сторону и мгновенно просчитал наши шансы добраться до него. Очень быстро понял, что они сравнялись с нулем, ибо там разбушевалось сражение, а после первого удара артефакт оказался серьезно поврежден. К счастью, еще два оказались достаточно далеко, поэтому их просто отбросило назад, к лазарету. По виду они еще были дееспособны. Хейналь попытался увести Мартгера дальше от нас, чтобы ударные волны не навредили нам и не уничтожили оставшиеся установки для куполов пегасов. Нацу и Шарли рванули к нему, поддерживая каждую атаку. Несмотря на то, что все трое впервые сражались вместе, они быстро нашли хорошие построения. Хейналь и Шарли навязывали демону ближний бой, отвлекая внимание, в то время как брат выжидал момент для драконьего рева. Огненный вихрь не только наносил урон, но и закрывал Мартгиру обзор, что позволяло остальным подкрасться ближе. Вот только несмотря на это, отнюдь не создавалось впечатление, что победа осталась бы за нами. Демон еще игрался, прощупывал их, но не показал даже половины своей истинной силы. «Бросай купол», — ответил я Леви. «Отходим к лазарету». Сагильдийцы, услышав приказ, рванули назад, но в тот же миг на нас обрушилось еще несколько старших демонов. На Эльзу налетела Кейка, и к ним рванула Люси со звездными духами. На Венди напал Эзель, и во все стороны полетели острейшие порывы ветра. Сбоку прогремел взрыв, и Ризор сплюнул кровь, когда на него вышел шакал. Между ними мгновенно вспыхнул огонь ненависти, и королевский маг злобно оскалился. Гажелу и Леви пришлось столкнуться с Тарафузером, а мастер взял на себя Темпестера. Всюду воцарился хаос, и перегруппировка захлебнулась, не успев начаться. Уклоняясь от шальных атак, Белиар вынес меня к лазарету, где пока оказалось наиболее безопасно, и задвинул себе за спину, вскинув лук. Я рванул к уцелевшей установке купола и принялся быстро настраивать ее. Одновременно с этим пустил магический импульс по связной лакриме и, когда удалось установить связь, пытался перекричать грохот боя. «Алборн, подкрепление! Сейчас, телепортирую!» В тот же миг немного в стороне появился огромный магический круг. Карта отобразила маркеры новых участников сражения, среди которых оказалось несколько отрядов моей дивизии. Я грубо загрузил им в разум и информацию о текущем положении дела и стратегии, и те, немного сбитые с толку, ринули на позиции. Рунные рыцари принялись накладывать письмена, начиная от лазарета, чтобы обезопасить хотя бы крохотный пятачок, пока я продолжал возиться с куполом. Остальные бросились на помощь сагильдийцам, которым едва удавалось сдерживать натиск старших демонов, и к другим бойцам, на которых пришлась основная мощь более слабых тварей. «Живее!» – поторопил я мага, который и так обливался потом. «Веди абсолютно все резервы. Приоритет – маги ледяного созидания». «Понял», – задыхаясь, отозвался Алборн и снова исчез. Я, наконец, закончил с установкой купола, и вверх ударил луч чистой магии. Она разошлась в разные стороны, накрывая нас барьером и отсекая от большей части демонов, преимущественно низкого ранга. Они заревели и обрушились на энергетическое поле, пытаясь пробить его, однако я тут же начал ставить второе, чтобы сдержать их хотя бы на полчаса. За это время мне удалось бы придумать хоть какой-то план действий. Одновременно с этим удалось заметить, что внутрь купола успел проскочить кое-кто, кого я уже давно хотел размазать тонким слоем по земле. Под прикрытием старших демонов Айзек сокращал дистанцию между нами, очевидно, решив поставить точку в нашем противостоянии. Алборн телепортировал несколько новых отрядов, и я, сжав зубы, велел ему привести остальных старших волшебников хвоста фей. Ликсос и Кана нужны мне были здесь, ибо остались последней силой, которая могла хотя бы частично переломить ход сражения. Через 20 секунд прямо передо мной появился магический круг. Вот только вместо пары магов на Тенрю появились абсолютно все остальные сагильдийцы. Я сперва замер, а затем воскликнул. «Какого черта вы здесь делаете? Я велел защищать гильдию. Этим займутся твои осведомители и жители Магнолии», — спокойно ответила Кана. «Мы решили взять на себя более важное дело. Тебе явно нужны свежие силы», — кивнул Ликсос и вскинул руки, почти без подготовки сколдовав храм молний. «Не боись, босс», — ухмыльнулся Зак, закидывая на плечо невесть откуда взявшуюся магическую снайперскую винтовку. «Мы прикроем твою задницу. Положись на нас», — кивнула Джинни, ударяя кулаками друг о друга. За 3 секунды, что прошли с момента их появления, я пережил такой коктейль эмоций, какой прежде никогда не испытывал. Если бы чувства могли напрямую обратиться в магию, тут бы прогремел огромный взрыв. К сожалению, у меня не осталось времени на то, чтобы отсылать сагильдийцев назад или объяснять им, что они подставили Магнолию под удар, самовольно покинув ее, не говоря уже о том, что большую часть из них я оставил позади из-за того, что их шансы погибнуть в бою составляли более 80%. Я только закричал и со всей силы врезал по ближайшей стене, заставив некоторых из них умерить пыл. «Кто умрет, пусть пеняет на себя», — прошипел я, впервые настолько сильно разозлившись на них. «Из круга достану и еще раз убью». Усекли. Сагильдийцы закивали, стерев улыбки с лиц, но не менее воодушевленно отозвались. «Так точно, генерал», и бросились в бой. Я хотел бы потратить пару минут на то, чтобы успокоиться и собраться с мыслями, однако с той минуты, как появился Тартар, события понеслись со скоростью света. Передо мной вдруг появился Айзек, неожиданно, точно выскочил из-под земли, и тут же ударил по моим ментальным барьерам. Я вздрогнул, схватившись за голову, но рассвирепел и со всей силы врезал в ответ. Маг наколдовал в руку клинок и рванул на меня. Уже убедившись, что типичный стиль боя здесь не поможет, я не стал использовать пистолет, а вместо этого обратился к памяти Хейнеля, вытаскивая оттуда знания о сражении на мечах. Мы схлестнулись в поединке, причем не только на физическом уровне. Почувствовав, что на сей раз его ментальные барьеры оказались слабее, я снова врезал по ним. Айзек вздрогнул и отступил на шаг, схватившись за голову. Я усилил давление, но переборщил и в следующий миг вывалился в его хранилище, наполовину уничтоженным. Ментальная проекция мага оказалась здесь же секундой позже, и мы, точно не заметив смены обстановки, продолжили битву. Айзек взмахнул руками, обрушивая пол под моими ногами, но я раскрыл крылья и взмыл вверх, тут же бросаясь на него. Мне удалось сбить его с ног и вонзить клинок в правое плечо. Вот только в тот же миг сзади прилетело несколько черных цепей, острые наконечники которых пробили мне левую руку и рванули назад. Меня отбросило, но я успел перерубить цепи и снова взлететь. Айзек поднял осколки разбитых зеркал, разбросанных всюду, и градом посыпал на меня. Понимая, что такую атаку не удастся отразить, я метнулся назад, во второй раз пробивая его ментальный барьер, и вернулся в реальность. У меня оказалась на руках отличная возможность снести ему голову, пока он находился между подсознанием и физическим телом. Я метнулся вперед, занеся руку с клинком, как сбоку прогремел взрыв, и нас обоих отбросило в сторону. В ушах зазвенело, по голове потекла кровь, и мне не удалось понять, откуда прилетела атака. Была ли она отголоском чьего-то сражения или стала прямым ударом от кого-то из старших демонов? На поиск ответа времени не осталось. Я с трудом поднялся на ноги и огляделся. Все вокруг пылало. Белиара нигде не было видно. Я бросил взгляд на карту архива, и на ней отобразилось, что Шинигами вступил в схватку с Сирой, которая, вероятно, хотела меня уничтожить, пока я оказался занят Айзеком. Сам маг пришел в себя секундой позже, и мы вновь сцепились в физическом противостоянии. Оба периодически оглядывались на карты и в меру сил координировали действия войск. Я проверял, не пали ли купола, а Айзек изменял построение демонов, чтобы скорее разобраться с ними. Ни в одном из противостояний со старшими демонами не наметилось перевеса в нашу пользу, и это было ужасно. Зато на остров прибыли маги ледяного созидания и приступили к изучению льда, сковавшего все вокруг. Я быстро установил связь с Леоном, выцепив его имя из списка волшебников. «Попробуй перенаправить магию. Разморозь сначала Грея», — отрывисто бросил я, и, не дожидаясь ответа, вернулся к сражению с Айзеком. «Твоя борьба бессмысленна», — воскликнул глава культа, и во все стороны ударила черная магия смерти. Я метнулся назад, едва уходя от атаки, и оскалился. «Ты потерял свою армию, ваша королева у нас в заложниках, а твой козырь сейчас за тысячи километров отсюда. И, как я вижу, никто из твоего маленького разведывательного отряда не смог вернуться». «Ничего не кончено», — прошипел я, ударяя его по ментальным барьерам. Айзек вздрогнул, вскинул руку к виску, но ухмыльнулся сквозь боль. «Как же его звали?» Он метнулся ко мне и замахнулся мечом. Я парировал удар. «Мест, кажется, он был предан тебе до последнего мига, хотел предупредить тебя о нашей атаке. Что ты с ним сделал?» Я вскрикнул, когда уже мой ментальный барьер рухнул, и мы провалились в мое хранилище. Я тут же перевернул его с ног на голову и превратил потолок в пустошь. Айзек успел зацепиться за один из стеллажей и избежал участи исчезнуть в моем подсознании. Устроил ему гонку со смертью. Бегал он быстро, но от судьбы не убежал. Я сжал зубы и послал в его сторону десяток кинжалов, сформированных архивом. Ублюдок. Айзек отступил, выпрыгнув из моего хранилища, и мы снова вернулись в реальность. Я метнулся к нему и сумел полоснуть клинком по груди. Кровь потекла из раны, Айзек отскочил назад, попытавшись зажать ее, и сплюнул багровый сгусток. Я низко зарычал, едва удерживая перевоплощение в нужном виде, ведь хаос в подсознании начал разрастаться из-за разрушительной битвы. Из-за напряжения у меня потекла кровь из носа, но на то, чтобы стереть ее, не оказалось времени. Я поймал взгляд Айзека, когда на миг мы остановились друг напротив друга. Наши мысли потекли в одном направлении, и все вокруг начало меркнуть. Вокруг меня заклубилась магия, превращаясь в огромный вихрь. Айзек широко ухмыльнулся и прищурился, вскинув руки. Краем уха удалось услышать чей-то удивленный возглас. Что между ними происходит? Все назад, заденет. Я не увидел, но почувствовал, как от нас отхлынули все, в том числе маги и демоны. Перед глазами все смешалось. Уже не удавалось различить, в чьем подсознании шла битва, разрушались зеркала или взрывались страницами книги. В ушах зашумело так, будто я оказался в эпицентре шторма, и ко мне стало невозможно пробиться ни физически, ни ментально. Даже присутствие Хейналя стало ощущаться где-то на периферии. Остальной мир исчез, и осталось только противостояние с Айзеком, проходящее то на моей территории, то на его. Стены в хранилище пошли трещинами, стеллажи зашатались, я закричал от натуги, вкладывая все доступные силы в последний рывок. Айзек отвечал тем же, и между нами начала завихряться сырая магия, разрастаясь.